Дети были в восторге. Они никогда не видели такой интересной красной шапочки. Они долго хлопали и просили повторить все сначала.